Древо. Обычное древо, похожее на тополь. Оно располагалось одновременно в отдалении, на вершине небольшого холма и в то же самое время прямо перед глазами. За ним полотном растянулось ночное небо без звезд, с редкими, почти невесомыми облачками. Но стоило к нему присмотреться, и оно занимало весь обзор, не оставляя взгляду больше ничего, за что можно было зацепиться. Словно бы дерево — это все, все, что имеет значение. Каждый лист в его могучей кроне отчетливо прорисовывался, будто подсвечивался невидимым прожектором. И был огромен, словно целый мир, вмещающий в себя миллиарды живых существ, разумных или считающих себя таковыми. Каждая ветвь охватывала целые рукава галактики, пронзая пространство, а может и являясь им. Оно было всегда, от начала времен, если не раньше, но было создано и знало об этом. Дерево мыслило и чувствовало, как-то это было понятно, как и то, что сейчас ему больно. Один из листьев вдруг сделался лицом, знакомым и чужим одновременно. Огромные губы неслышно произнесли несколько слов. Звездные скопления глаз глянули с вопросом. Туманности бровей сошлись в недовольстве. Соседний лист тоже стал лицом, но другим, хотя и похожим. За ним преобразование покатилось по всему массиву. И вот уже неисчислимое количество глаз требовали ответа. Вопрос был очень простым. Настолько простым, что для ответа вполне подходили простые слова «да» или «нет». Но неизмеримо сложно было сделать выбор между ними. «Да» или «нет». «Да». «Нет». «Да». «Или нет». «Да». «Да». «Да». «Да». Дерево улыбнулось миллиардами лиц, принимая ответ.